Господь предусмотрел. На поворотах жизни не смущайся, Ему доверься и входи в удел, в котором Бог сокрыл источник счастья. Ему доверься и входи в удел, в котором Бог сокрыл источник счастья. Пусть громоздятся беды до небес, ведь любыня, если враг уловит, не позабудь, у нас Спаситель есть, Он даровал искупленным свободу. Не позабудь, у нас Спаситель есть, Он даровал искупленным свободу. За ним сомнения тягари, ему подобных пастырей нет в мире. Войдешь в небесный Иерусалим, лишь если другами Иисуса примешь. Войдешь в небесный Иерусалим, лишь если другами Иисуса примешь. Субтитры сделал DimaTorzok.